Вечером Палага решил оставить их наедине. Эл наперед все знает, пусть сама и решает. Слабый огонек догорал в очаге. Ночь была ясной, сон звезд притягивал внимание Эл. Она смотрела вверх, и туда же смотрел бродяга. Он указал на одну из ярких звезд. «Эта звезда никогда не заходит за горизонт», — сказал он. «Откуда ты узнал?» «Я наблюдал. Я много рассматриваю небо. Я разбил звезды на группы, чтобы лучше запомнить их. Таких групп очень много. Я даже могу сказать, какая звезда совсем не покажется зимой или летом. Туда я могу послать любую мольбу и буду услышан. Здесь записаны все дороги, которые я прошел, так же, как дороги этих земель. Они все есть на небе. Я люблю его читать». Он произнес слово «люблю» и замер. Раньше он тут же вспоминал Миру. А вот теперь подумал об Эл. «Я не могу больше молчать. Может быть, ты избавишь меня от сомнений. Откуда мне известен твой облик? Ты знала меня прежде? Где мы встречались? Я не помню ничего, а тебя почему-то помню». Эл вздохнула в ответ. Отвела взгляд от звезд. «Ты уверен?» «Я в этом уверен больше того, что я жив. Я знаю тебя. Откуда? Ты хочешь ответа? Ты требуешь ответа от меня?» «Я не смею требовать», — смутился он, — «но мне трудно смотреть на тебя. Всякий раз я воображаю какой-то бред. Опиши». «Не могу». «Сам скрываешь, а требуешь ответа от меня?» «Ты объяснишь мне, если я расскажу. Только не смейся надо мной». «Я не могу обещать. Едва ли мои объяснения будут тебе понятны». Она уклонилась от ответа. «Хорошо, смеяться не буду». «Ты не носила тогда эту одежду. На тебе было платье, и ты была недосягаема». Эл медленно перевела на него взгляд, и глаза их встретились. Он продолжил. «Много света. Мне хочется упасть к твоим ногам. Ты захватываешь меня всего. Это чувство не похоже на то, что я испытываю к Мире». Эл подняла вверх брови, улыбнулась той самой улыбкой, которая его всегда смущала. «И ты утверждаешь, что не помнишь? Подумай, быть может, это тебе все привиделось? Там точно я? Ты мне не веришь». «Хорошо, мы знакомы». «Ты потерял память из-за меня», — подтвердила Эл. Она решилась сказать. Когда-нибудь в прошлом она избрала бы откровенность как единственное средство. Правда всегда была важна, но сейчас Эл посетила сомнение. Он и без того, смущенный трудностью темы, замер окончательно. Эл оставалось ждать реакции. Едва ли он может осмыслить услышанное, кроме образа, осколка прошлого. Для него не существует ничего. Неужели забвение не было абсолютным? Он совсем не похож на восторженного юношу, во взгляде которого она прочла когда-то поклонение. Он внешне изменился, но внутри, в некоем запыленном внутреннем углу его существа, стояло изваяние, которое он вознес на пьедестал. Он его не забыл. Он встал и протянул руку. «Пожалуйста», — поманил он, — «встань тоже». Эл поднялась. Скоро до нее дошел смысл. Он начал реконструировать сцену. «Может быть, лучше днем?» — спросила она. «Нет, мне не нужен свет. Я его помню. В сумерках мне даже проще». Он выбрал возвышение, поставил ее туда. Эл послушно исполнила свою роль. Он сначала откинул складку плаща, отвел с плеча, потом аккуратно запахнул плащ. Эл ждала. Отошел в сторону, так, чтобы оказаться за ее левым плечом. «Нет, это я стоял ниже», — сказал он. Эл повернулась сама. Он сбежал по склону вниз, потом повернулся к костру, сделал огонь ярче, так, чтобы он освещал фигуру. Он помнил мгновение, когда крался по лестнице. Она сделала вид, что не замечает его стараний. Он стоял так долго, потом потер виски. «Нет. Все смутно. Не так. Платья, наверное, не хватает». Эл повела плечом полу плаща. Она бросила на него взгляд такой загадочный и вместе с тем строгий. «Я бы на твоем месте имя бы свое вспомнила. Я не уверена, мой мальчик, что твой способ вспоминать сработает. Но так уж и быть». Мурашки пошли у него от головы до пят, когда вместо едва различимой черной фигуры из темноты стало проступать слабое сияние. Оно окутало фигуру, и уничтожила всю тьму, что покрывала ее, изменив черный цвет костюма на пепельный туман, а потом на платье, легкой ткани, тех бледных трех цветов, которые он помнил. На голове блеснул тонкий ободок желтого металла, во лбу камень. Лицо не изменилось, оно все так же сохранило строгие черты. Он пошел к ней, как когда-то в галерее. Остановился примерно на том же месте. Эл повернулась к нему лицом. Далее следовало падение на колено и признание в любви, но вместо этого он рухнул на землю без памяти. В голове смешались день и ночь, шорохи и гром. Его мучили видения из прошлого, пройденные дороги. Дороги, которые путались, образовывали какие-то потоки, вращались, становились звездами. Потом следовало падение. И так повторялось много раз подряд. Он кричал и слышал свой собственный крик, но вырваться из бреда не мог. Уже в очередной раз колесом вращался вокруг него мир, когда его рука вдруг зацепилась за чью-то руку. Понемногу вращение прекратилось, он стоял среди звезд, выше всех высот, на которые когда-нибудь мог подняться. Его било озноб, его рука сжимала чью-то руку, и то рукопожатие в ответ было сильным. Эта рука не даст ему упасть с высоты. Она не даст ему ускользнуть обратно в круговорот и беспамятство. «Держи!» – про себя умолял он. «Держи!» И он осмотрелся и прочел знакомые звездные рисунки. Он мог бы рассказать о каждой звездной тропе, от звезды к звезде. Он попытался шагнуть на одну из них, но рука удержала его. Тогда он взглянул на того, кто ему мешал, кто держал так крепко. Плечом к плечу рядом с ним стояла Эл. И она раньше казалась ему высокой, но сейчас они были одного роста. Она была в сером, без плаща. «Тебе туда рано», — сказала она. Он никогда не видел ее лица так близко. Почему он приписывал ей такое величие? Никакого величия в ее лице не было. Добродушный взгляд, хитрющий и сдержанная улыбка. «Эл, что произошло?» «Видишь ли, Барзавиль, я не могу тебе этого объяснить. Просто поверь мне, твое прошлое вернуть нельзя, но твое будущее никто не отменял. И у тебя есть настоящее. Я желала быть настоящим, а не туманной иллюзией. Согласись, мне не идет туманный образ. Потрудись его изменить обратно». «Так я любил тебя?» «Да», — многозначительно протянула она с иронией. «А потом клялся мне служить. Зато и пострадал. Эти звезды — свет, но это свет далекого прошлого. Я желала бы стать твоим прошлым». Она оказалась столь обыкновенной, что он удивился ее словам. «Служить тебе? Зачем?» — спросил он. «Я не могу сказать, что ты тогда имел в виду, когда клялся. Я был дерзок?» «Очень. Да, я, скорее всего, был дерзок. Пусть. Но чем я исполню свой долг перед тобой? Нужно говорить не так. Какой долг ты мне вменишь?» «Так каким будет мой долг? Что ты мне вменишь?» «Служить смертным. Беречь равновесие в этом мире. Хранить в порядке то, что существует. Ты это умеешь». «А я смогу? Я же бродяга!» «Нет, ты Браззавиль, сын Браззавиля, хранителя порядка и равновесия». «Но как же мои слова любви к тебе? Это юношеский бред. Присмотрись повнимательней. Ты что, пылаешь ко мне любовью?» Он даже засмеялся. «Нет, вовсе нет. Ты не похожа на то, что я люблю. Вот видишь, кое-что уже прояснилось. А теперь выбирай». Она выпустила его руку. Мир качнулся. «Эти звезды или дороги?» «Эти звезды, Эл, и обозначают дороги», — сказал он уверенно. «И по которой из них ты желаешь пойти? Я хочу пройти какой-нибудь из них рядом с тобой. Научи меня, как стать королем, и я исполню вмененный мне долг». «Это хорошие слова. Следуй им. Я не берусь решать твою судьбу, но я тебе помогу. Обещаю». Она протянула ему ладонь снова, и он сжал ее. Он встретился взглядом с Эл. Она добродушно улыбалась, но звезд вокруг не было. Дневной свет, облака в небе и пасмурный день. Если ты забыл на миг, то каким ты был всегда. Если потерял года, если ненадолго сник, вспоминай о ней тогда, о забытом сне, когда ты искал ее, одинокий странник. Как всегда вперед смотрел, щеки подставлял. маске. Почему бежишь от всех? Почему огонь в руке? На секунду потускнел. Посмотри скорее вверх. Для тебя она горит среди множества орбит. В суете ненужных дел, в равнодушной тяжести, ты чего-то не успел, ты чего-то не ее.